Пес поддержал и Поля, и Поливанов, хотя Соня и дергала его за рукав, из этого он чуть не разлил свою водку. — За рекорды! — повторил портсек и, с трудом выдохнув, воздух выпил. — А 1500 тонн в сутки дать можешь? — Бекетов азартно уставился в глаза Сильну. — Такой рекорд слабо? Сильин словно протрезвел. Лицо его стало серьезным. — Думаю, что можно, — сказал он уверенно. — Нет, — промычал Поливанов, — на наших печах столько не дашь. Сильин удивленно посмотрел на портсека, прищурился, все еще продолжая думать. — А я считаю, что можно, — сказал, как трубил он. — Наспор, — предложил руку директор мебельной фабрики. — Добро, — согласился Григорий Маркелович. — Что оставишь? — Хороший шкаф, бочку икры и ящик грузинского коньяка. — Идет, — согласился кандидат и сжал, что было сил, ладонь Бекетова. Потом просил Поливанова перебить. Поливанов перебил руки, но сам замотал головой и сказал, нечетко произнося слова, «Одной штурмовщины эту не сделаешь». «Эх, Роберт Анатольевич!» — посмотрел на него Сирин. «Нет, чтоб поддержать своего директора. Я ведь, не подумав, ничего не говорю. Есть у меня давняя мысль, если на наших печах изолировать шиберы от холодного воздуха, и колпаки поставить, сразу ход улучшится. А это что значит?» Поливанов кивнул, показывая свое согласие. Метр д'отель принес мороженое «Октябрь» и кофе по-варшавски. Видно, он слышал часть последнего разговора, а если точно сказать спора, расставив все аккуратно, он обернулся к Сильному и сказал, «Тут мы с товарищами и коллегами посоветовались и решили уплатить за ваш дружеский ужин 10% от счета. Это как наша поддержка кандидатов в депутаты. Еще хочу сказать, что во всякой профессии есть сложные слова и понятия. Вот вы сказали «шиберы». Я, конечно, не знаю, что это, но и у нас есть словечки, что язык поломать можно. Вот, к примеру, «кокельницы» или «кокотницы», или вот «стакан конический». И что? Название блюд есть. Там в блюдах такие названия есть, что почище ваших шиберов. Да вы присядьте к нам, поговори, может, выпьете с нами, товарищ метрдотель, обратился к работнику ресторана Бекетов. Очень просим. Ну, если товарищем назвали, то не присесть нельзя. Кивнул метрдотель, приставил еще один стул и присел рядом с кандидатом в депутаты. Выговорили еще с полчаса, время от времени опрокидывая в рот рюмочки. Потом допили женскую мадеру, потому что дамы уж пили кофе. Тут, кстати, Соня и спросила, товарищ метрдотель, а почему кофе называется по-варшавски? Это просто так, для красоты? Что вы, не согласился метрдотель. Кофе по-варшавски готовят на топленом молоке с добавлением сахара, а поверх него еще кладут молочную пенку. Вы не думаете, что это, мол, все одно и то же, а тут названия разные. Кофе как угодно делать можно. Вот и кофе по-венски есть, кофе по-турецки. Это все разные напитки. Ко времени закрытия ресторана дружба между метрдотелем и компанией Сильина укрепилась основательно, и метрдотель, прощаясь, требовал, чтобы больше в жизни посетители ни в один московский ресторан, кроме столицы, не ходили. Сильно попросил счет написать поразборчивее, так как профсоюз обещал оплатить половину, а, следовательно, счет, как финансовый документ, должен был прикрепиться к какому-нибудь профсоюзному отчету.